Драконоборец. Предчувствие никогда меня не подводило. Вот и в этот раз интуиция вопила, что в город идти не стоит. Я бы и не пошла, но Дэм был неумолим. Ему почему-то казалось, что прогулка по узким кривым улочкам Роля сделает сегодняшний день ярким и незабываемым. «Может, лучше полетаем над горами?» — робко предложил ему. «Я бы тебя покатала, или поохотимся на диких коз». «Нет уж, сестричка», — усмехнулся в ответ Дамиан. «Над горами жуткий холод. После прошлого полета я 3 недели пролежал в постели с воспалением легких. Слышала бы ты, какими словами ругался придворный лекарь. Старик думал, раз я лежу в горячке, то ничего не услышу. Эх, какие потрясающие обороты он выдавал. Я бы, конечно, послушал их снова, но мне категорически не понравилось пить отвары и пилюли. Что же касается коз, то они мне надоели. Мы охотимся на них каждый раз, когда я прихожу к тебе в гости. Хочется, знаешь ли, разнообразия». «Думаешь, 3 улицы, базар и 2 захудалых трактира подарят тебе море позитивных впечатлений?» «Надеюсь, что да. По крайней мере, я узнаю, как именно живет народ в этой части королевства. Ну же, Тина, не вредничай. Право, не так уж часто мы видимся, чтобы пререкаться по пустякам». «А вдруг в городе тебя кто-нибудь узнает?» Не сдавалась я. «Смеешься? Неужели в вашем захолустье найдется хоть один человек, который знает, как выглядят члены королевской семьи?» Я хмыкнула. В этом брат был прав на все 100%. «Роль тебе не понравится, Дэм. Там нет ни дворцов, ни старинных храмов. А единственное развлечение — ежемесячная ярмарка. Но она была 3 дня назад». Дамиан закатил глаза. А я вздохнула и пошла добывать ему суконные штаны и рубашку. Камзол, в котором он прибыл из столицы, для прогулок по Ролю не годился. К моему удивлению, город Дэму понравился. Он с большим интересом рассматривал беленые домики и пышные палисадники, а площадь у здания мэрии и вовсе привела его в восторг. «Вот это брусчатка!» — присвистнул он. «Я такие каменюки только на картинках видел. В столице их днем с огнем не сыщешь». «Здесь горы, пожалуй, плечами я. Камней много. Местные каменотесы могут сделать из них не только брусчатку, а вообще все что угодно. Некоторые умельцы — настоящие художники. Идем, покажу тебе памятник основателю Роля и статую рычащего медведя. На то, чтобы обойти город вдоль и поперек, у нас ушло ровно 2 часа. Одна бы я управилась 40 минут, однако Дамиан постоянно делал остановки. То замирал возле особенно понравившегося дома, то завязывал беседу с горожанами, крепкими старухами, решившими погреться в лучах утреннего солнца, и загорелыми мужчинами, обсуждавшими цены на козью и овечью шерсть. Местные беседовали с ним охотно. Приезжих тут любят. С недавних пор туристы оценили красоту здешних пейзажей, и это благотворно сказалось и на городской казне, и на благосостоянии отдельных горожан. Увидев же рядом с Дэмом меня, они расплывались в улыбке и становились еще любезнее. Смекали, что гулять по Ролю со случайным человеком я не стану, а потому держались особенно приветливо, на всякий случай. Когда настало время обеда, брат категорически отринул предложение вернуться в замок, ибо возжелал перекусить в одном из местных трактиров. Возражать я не стала и снова повела его на центральную площадь, в заведение дядюшки Маркуса. «Знаешь, Тина, ты была не права», — заявил мне Дэм, когда сын трактирщика поставил перед нами блюдо с ароматной бараниной, запеченной с рисом и овощами. «Роль — прекрасный городок. О чем я сейчас сожалею, так это о том, что решил побывать здесь только сегодня». Я пожала плечами. «Он неплох, согласна», — ответила ему. «Однако мне ужасно наскучил. Я живу здесь 4 года и успела изучить его вдоль и поперек. Мне больше нравится Эйд. Город, который лежит по ту сторону горного хребта. Культурная жизнь в нем более насыщенная, чем здесь. Там есть хороший оперный театр. Я посещаю его 1 раз в 2 месяца. Если хочешь, в следующий раз могу взять тебя с собой». «Опера мне и в столице надоела», — отмахнулся Дамиан. «То ли дело дикая природа. Горные пейзажи, душевные люди, простая вкусная пища, тишина». «По поводу тишины ты ошибаешься», — усмехнулась я. «Последние несколько лет в Роль приезжает много туристов. Полюбоваться природой и поглазеть на здешнюю крылатую достопримечательность. Сейчас их немного, зато через неделю-другую по улицам будут гулять толпы людей, а в трактире у Маркуса не останется ни одного свободного стола». Дэм хмыкнул и оглядел обеденный зал. Кроме нас в нем находился высокий темноволосый мужчина, который сидел неподалеку и что-то пил из большой пузатой кружки. «Этот человек не похож на туриста», — заметил брат. «Да и на местного жителя тоже. Ты его знаешь?» «Нет», — покачала я головой. «Вижу в первый раз». Судя по слою пыли на сапогах, незнакомец прибыл в Роль недавно, да к тому же верхом. Он был одет в черную рубашку из плотной дорогой ткани, красивый серый жилет и темные штаны, подобные тем, что обычно носил Дамиан. Еще у мужчины были правильные черты лица, высокий лоб и большие зеленые глаза, обрамленные густыми ресницами. Похоже, этот господин родовит и далеко не беден. Интересно, что ему понадобилось в роли? Данный вопрос заинтересовал не только меня. Стоило бросить на незнакомца заинтересованный взгляд, как к его столу подошел дядюшка Маркус. «Ваш десерт, сударь», — сказал трактирщик, отодвигая в сторону пустые тарелки и устанавливая на их место блюдо с ягодным пирогом. «Благодарю», — кивнул темноволосый. «Ваша комната готова», — продолжил Маркус. «После обеда можете отдыхать». «Прекрасно». «Вы к нам надолго, господин?» «На пару дней, не больше». «Желаете насладиться нашими чудесными пейзажами?» Незнакомец хмыкнул. «Желаю убить дракона, который обитает в вашем ущелье». Вилка Дамиана, которой он подцепил очередной кусок баранины, застыла в воздухе. Я, уже не скрывая своего интереса, уставилась на мужчину во все глаза. «Убить дракона?» — возмущенно воскликнул дядюшка Маркус. «Ну за что, позвольте узнать? Он мирный и никому не сделал ничего плохого». «Ваш мирный ящер держит в плену принцессу Тианару», — холодно сказал темноволосый. «Разве вы об этом не знаете, любезный?» «Знаю», — кивнул трактирщик, стрельнув в мою сторону глазами. «Вернее, знаю, что принцесса Тианара живет в замке, который находится в горной долине. Но, уверяю вас, она вовсе не пленница. А дракон вовсе не тюремщик, он ее... ее друг». «Не говорите чепухи». Голос мужчины стал холоднее льда. «Вы находитесь рядом с горным замком и не знаете истории королевской дочери?» «Ну, скажите, любезный, как давно ящер появился в ваших местах? Насколько мне известно, раньше его здесь не было». «Не было», — согласился Маркус. «Он прилетел к нам 4 года назад». «Как раз тогда, когда тут поселилась принцесса, так?» «Ну да». «А как часто ее высочество покидает горный регион и навещает своих столичных друзей?» Трактирщик снова бросил на меня взгляд, на этот раз растерянный. «Она не покидает его вовсе, верно?» Продолжил темноволосый. «А над ее замком каждый день кружит огромный крылатый ящер. По-моему, любому дураку понятно, что девушка вынуждена обитать в вашей глуши, потому что свободу ее передвижения ограничивает эта летучая погонь». «Наш дракон вовсе не погонь!» Снова возмутился дядюшка Маркус. «Он очень красивый, смирный и полезный. Посмотреть на его полеты в роль приезжают люди со всей страны. Этот ящер, если желаете знать, главная доходная часть нашей казны. Мы его любим и не хотим, чтобы с ним случилась беда. Ежели вы, сударь, желаете убить дракона, вам придется столкнуться с волной народного гнева». На лице темноволосого появилось выражение глубочайшего изумления. «Вы мне угрожаете?» Медленно произнес он. «Мне? Кристиану Лабертье? Среднему сыну герцога Зарского?» «О, выходит, этот симпатичный драконоборец прибыл к нам из-за границы». «Извините, что вмешиваюсь в ваш разговор», — подал голос Дамиан. «Уважаемый господин Лабертье, то, что вы решили в одиночку выступить против огромного бронированного ящера, очень похвально. Однако зачем вам это понадобилось? Быть может, в том, что принцесса живет в горном замке, есть особый смысл, и ее вовсе не нужно освобождать? Если не ошибаюсь, наш король не заявлял о пропаже ее высочества и не просил доблестных рыцарей выручать ее из беды». «Вы не ошибаетесь», — неохотно ответил темноволосый. «Однако кое в чем все-таки не правы. Ваш государь не обращался к рыцарям не потому, что хочет, чтобы его дочь томилась в глухой провинции, а потому что не может ее вызволить на законных основаниях». Мы с Дамианом переглянулись. «Поясните», — удивленно попросил брат. Лабертье усмехнулся. «Известно ли вам, сударь, что принцесса Тианара была рождена во втором браке его величества, а ее матерью является Даниэла Вейс, одна из дочерей правителя Ханрира?» «Известно», — кивнул Дэм. «Ханрир — маленькое изолированное королевство с чрезвычайно сильной армией. На службе у тамошнего короля находится клан Серебряных Драконов, поэтому другие государства предпочитают с ним дружить, а возникающие разногласия решать в ходе переговоров. Насколько мне известно, 22 года назад у вашего монарха и короля Ханрира вышел спор из-за куска пограничной территории, который вылился в небольшой, но кровопролитный конфликт. Спор вышел не у королей, а у губернаторов пограничных регионов. — заметил Дамиан. «Однако да, стычка была, и в ней погибли люди». Учитывая, что зачинателем ссоры стала ханрирская сторона, ее государь посчитал себя виноватым и выполнил все требования, которые выдвинул ваш король. А еще выдал за его величество свою дочь Даниэлу, передав в качестве приданого кусок той самой спорной территории. Если не ошибаюсь, брак был необходим из-за ряда неоднозначных законов обоих королевств. Однако после рождения Тианары королева потребовала развода и, оставив дочь бывшему супругу, вернулась в родную страну. Когда же принцесса выросла, Даниэла решила забрать ее в Ханрир, но ей в этом отказали, и она просто выкрала девушку. Путем долгих переговоров его величеству удалось добиться возвращения дочери, однако по соглашению он должен был поселить ее здесь, в старом горном замке, под присмотром одного из ханрирских серебряных драконов. Тианаре полагается тут жить до тех пор, пока мать не подыщет ей мужа. По мере рассказа Лабертье, наши с братом брови ползли вверх, пока не достигли середины лба. «Между тем, по законам Ханрира, девушка, которую охраняет дракон, может считаться свободной, если найдется кто-то, кто сумеет победить ящера и прилюдно сломать замок на воротах замка». Закончил герцог. «А вы, стало быть, решили помочь несчастной принцессе обрести свободу?» Сказал Дамиан. «Да», кивнул Кристиан. «Меня никто об этом не просил, однако я категорически не приемлю несправедливость, особенно такую вопиющую». «Хорошо», кивнул Дэм. «Допустим, вы одержите над драконом победу и вернете ее высочеству свободу. А что будет дальше? Намерены ли вы жениться на принцессе, как написано в наших законах? По вашим законам, в этом случае я имею право претендовать на руку принцессы, однако могу и отказаться от нее. Моя цель не жениться на Тианаре, а помочь ей выбраться из заточения». «А, по-моему, ваша цель заключается в другом», — тихо сказала я. Мужчины тут же замолчали и перевели взгляды на меня. «По-моему, принцесса вам не нужна. Не только в качестве невесты, а вообще. Вам нужен дракон, господин Лаберье. Вернее, звание драконоборца. Победа над грозным ящером прославит вас на весь континент, и это принесет гораздо больше пользы, чем какая-то незнакомая девушка и клочок земли, который король намерен дать ее мужу в качестве приданого». Кристиан улыбнулся. «Вы вольно думать так, как считаете нужным, сударыня», — мягко сказал он. «Я же свои мотивы уже объяснил». «А что будет, если вы не сможете одолеть дракона?» — подал голос дядюшка Маркус. «Я его одолею», — снова улыбнулся мужчина. «Можете не сомневаться». В замок мы с братом возвращались, находясь в разном расположении духа. Я молчала, Дамиан возбужденно потирал руки. «Знаешь, Тина, я, пожалуй, задержусь у тебя еще на некоторое время», — сказал он, когда мы вышли из города. «Вечером отправлю сообщение придворному магу, чтобы он открыл портал во дворец не завтра, а через пару дней. Очень интересно посмотреть, чем закончится эта история». «Не было у меня забот», — сердито пробормотала я. «Пожалуйста, избавитель явился. Дешевой славы ему, видите ли, захотелось». «Ничего себе дешевой», — возразил Дэм. «Победить серебряного дракона не шутка, а самый настоящий подвиг. Да еще во имя прекрасной принцессы. Кстати, его взгляд стал серьезным, а если он и правда победит? Может, стоит усилить охрану замка? Или выставить лучников? На всякий случай». Я закатила глаза. «Ничего у него не выйдет, Дэм. Хотя бы потому, что без моего разрешения он к замку попросту не подойдет. Мать с тетушками такую защиту вокруг него выставили, что мышь не проскочит. А сражаться с ним никто и не собирается». «Сразиться надо», — снова возразил брат. «Хотя бы для того, чтобы его припугнуть. Иначе он устроит осаду и накроется чугунной сковородой все твои полеты в соседний оперный театр. Можно, конечно, прогнать его по старинке, батогами. Но тогда есть опасность, что он вернется или спровоцирует международный скандал. Слышала, какую дичь этот герцог нес про Даниэлу? Если по континенту гуляют такие слухи о твоей матери, представь, что будут говорить про нашего отца». «В этом я с тобой соглашусь», — кивнула в ответ. «Вот мама посмеется, когда я перескажу ей эту чепуху. Но если ей до сплетен нет никакого дела, то репутация отца это может серьезно навредить». «Что будем делать?» Я вздохнула. «Для начала еще раз поговорим с нашим драконоборцем. Шило в мешке не утаить, Дамиан. Как ни старайся». Следующее утро началось с криков. Они были такими громкими и гневными, будто под стенами замка собрался весь город и теперь намеревается взять его штурмом. Из моего окна была видна только крепостная стена, Поэтому, наспех одевшись, я поспешила на открытую площадку центральной башни. С нее вид на окрестности был гораздо лучше. Там, у низкого парапета, уже толпились обитатели замка. Управляющий, обе горничные, трое лакеев и даже повариха тетушка Лина. А еще Демиан, на удивление радостный и довольный. «Это и есть та самая защита, о которой ты говорила, сестренка? Весело спросил брат. Я проследила за его взглядом и ахнула. По ту сторону стены действительно собрался весь роль. Мужчины, женщины и даже дети живой цепью окружили темноволосого мужчину, стоявшего на лужайке возле замковых ворот. Их крики слились в единый гул, из которого невозможно было разобрать ни слова. Однако общий смысл народных волнений был понятен. Люди пришли защищать своего дракона. «Госпожа, парня надо спасать!» — пробасила тетушка Лина. «Они же его разорвут. Сейчас бронятся, а потом и кинуться могут. Если герцог пострадает, будет скандал». Все так же весело заметил дам. Я глубоко вздохнула. Похоже, день обещает быть интересным. «Лина, приготовь завтрак на 3 персоны», — сказала кухарке. «Через 5 минут к нам прибудет гость». Повариха кивнула и торопливо направилась к выходу. Остальные, кроме Демиана, потянулись за ней. «Отойди к стене», — велела я брату, когда слуги покинули площадку. Дэм тут же вжался спиной в каменную кладку. Я набрала в легкие побольше воздуха и на выдохе выпустила поток родовой магии. Воздух тут же стал горячим, как огонь, и окутал меня плотным пылающим жаром. Мое тело подернулось серебристой дымкой и начало меняться. В одно мгновение оно раздалось в высоту и вширь, кожа стала чешуей, шея вытянулась, ноги и руки превратились в когтистые лапы, голову украсил шипастый гребень, а за спиной развернулись большие кожистые крылья. «Какая же ты красавица, Тина!» — восхищенно выдохнул Демиан. Я подмигнула ему и, оттолкнувшись от пола, взлетела ввысь. Развернулась над башней и полетела к толпе, собравшейся по ту сторону крепостной стены. Прежде чем люди успели как-то отреагировать на мое появление, бросилась вниз и ловко схватила задними лапами красного от гнева дракона-борца. Под оглушительные крики горожан снова набрала высоту, а потом резко встряхнула свою ношу. Обескураженный герцог выронил меч, который держал в руке, и тот упал аккуратно на то самое место, где мгновение назад стоял Лабертье. Рольцы одобрительно зашумели. Пара взмахов крыльями, и я аккуратно опустила Кристиана рядом со своим братом, а потом мягко приземлилась на башню сама. «Доброе утро, господин герцог!» — вежливо улыбнулся ему Дэм. Кристиан, побледневший за время полета до цвета выбеленной бумаги, снова побагровел и хотел что-то сказать, однако в этот самый момент мое тело снова пошло рябью и вернуло себе первоначальную форму. Лицо мужчины вытянулось, а глаза стали круглыми, как блюдца. «Добро пожаловать в горный замок, господин Лабертье», — сказала ему я, подойдя ближе. «Вчера мы не успели с вами познакомиться. Позвольте представиться. Принцесса Тианара, младшая дочь Его Величества Дикерта III, короля Валарии и Терпии. А это мой старший брат Демиан, наследный принц нашего славного государства». Краска снова схлынула с лица молодого герцога. «Рад знакомству, ваше высочество», — бесцветным голосом сказал он, вежливо поклонившись. «Нам с вами нужно серьезно поговорить», — продолжила я. «Однако сейчас время завтрака. Приглашаю вас присоединиться к нашей трапезе. Слуги, должно быть, уже накрыли на стол». «Почту за честь». В столовую мужчины спустились первыми. Я же ненадолго вернулась в свои покои, чтобы переодеться и достать из шкатулки перстень с гербом монаршего дома, дабы у Лабертье не осталось никаких сомнений по поводу нашего с Дэмом происхождения. «Простите мне мою дерзость, ваше величество», — сказал Кристиан, когда мы сели за стол. «Клянусь, мной двигали только самые чистые порывы. Я искренне верил, что еду спасать принцессу от ужасного дракона». «А теперь выяснилось, принцесса и есть дракон», — улыбнулась я. «Забавно, не правда ли?» «Местные жители об этом не знают», — поинтересовался герцог. «Разумеется», — кивнула я. «Разве такое можно утаить? В замке полно слуг». И они, конечно же, заметили, что их принцесса время от времени превращается в летучего ящера. А учитывая, что люди наведываются в роль в гости к родным и близким, об этом почти сразу узнал весь город. «И как горожане отреагировали на это известие?» Я пожала плечами. «Спокойно. Драконов тут видели не раз. За здешним горным хребтом находятся ханрирские города, а там этого добра предостаточно». «Иногда драконы летают рядом с воздушной границей наших королевств, и их можно отлично разглядеть. Я скажу больше. Появлению собственной драконицы в роли обрадовались. Всё-таки здесь очень мало достопримечательностей. Мы не афишируем способности Анары к обороту, но и не скрываем её. Заметил Дамиан. По крайней мере, все монархи континента об этом знают. Сокрытие такого замечательного факта могло бы здорово отразиться на международных отношениях. Впрочем, короли и герцоги догадались бы об этом и сами. Всё-таки она дочь ханрирской принцессы. Во взгляде Лабертье отразилось недоумение. Интересно, из какого леса вышел этот мужчина? Если бы не фамильный браслет, надетый на запястье его левой руки, я бы подумала, что он самозванец. Право, как ещё можно объяснить его ужасающую неосведомлённость? «Вы ведь знаете, что ханриром правит клан драконов-оборотней?» — уточнила я. Недоумение в глазах Кристиана сменилось изумлением. «Да уж, тяжёлый случай». «Драконы живут там вместе с людьми, но у власти уже много веков стоит именно династия оборотней», — подтвердил Дэм. «Серебряные не служат у тамошних королей, господин Лабертье. Они являются ими сами. Вы удивлены? Как случилось, что вам, наследнику Зарского герцогства, об этом неизвестно?» На щеках гостя появился румянец, лёгкий и очень милый. «Я не являюсь наследником герцогства». Судя по всему, эта тема была Кристиану неприятна. «Наследник — мой младший брат. Мне очень стыдно за своё невежество, однако я попросту не мог всего этого знать. Несколько лет назад мне пришлось уехать из замка отца и поселиться в своих собственных землях, тех, что принадлежат мне по праву рождения. Поэтому многие сведения поступают ко мне не от отца и его приближённых, а от других, менее сведущих людей». Мы с Дамианом переглянулись. «Ну, конечно», — протянул Дэм. «Ваш родитель Антуан Зарский, тот самый герцог, который рассорился с двумя старшими сыновьями и лишил их права наследования престола». «Да, некоторое время назад мы с отцом повздорили, и теперь почти не общаемся», — кивнул Кристиан. «Однако это по-прежнему не извиняет моего невежества. Простите меня, Тианара». Я улыбнулась. «Похоже, этот мужчина не так уж плох. Честолюбив, конечно, решителен и горяч, зато умеет признавать свои ошибки. Теперь понятно, почему вы считали, будто меня держат в плену, и откуда растут ноги у невероятной истории моей матери». «Что именно из того, что я рассказал в трактире, было выдумкой?» — осторожно спросил Лабертье. «Почти всё», — усмехнулся Дамиан. «Например, то, что после рождения Тина Даниэла бросила нашего отца и вернулась в Ханрир». Брови Кристиана взлетели вверх. «Да-да», — подтвердила я. «Никакого развода не было, и моя мать по-прежнему является королевой Валларии и Терпии. Правда, в столице она проводит так мало времени, что появление слухов о тайном разводе было неизбежно». «Дворцовая жизнь Даниэле не по нраву», — кивнул Дамиан. «Она прекрасная, добрая женщина, однако её драконица настолько сильна, что не даёт ей долго находиться в человеческом теле. Дане нужен простор. Нужны полёты. А в нашем государстве особо не разгуляешься. Много городов, много полей, поэтому приходится жить на той самой территории, которую ей дали в качестве приданого. Собственно, на ней мы сейчас и находимся». «Так значит, здесь обитает ещё один дракон?» Снова удивился Лабертье. «Не совсем», — сказала я. «Её дом стоит достаточно далеко, почти на самой границе. Однако мы часто видимся, не менее 3 раз в неделю, и ещё». «Это неправда, что она заточила меня в этот замок. Мне пришлось переехать, когда начала просыпаться вторая ипостась. Из-за стихийных оборотов я едва не разнесла королевский дворец. Некоторое время жила в горах вместе с матерью, пока не научилась управлять родовой магией, а потом переселилась сюда. Всё-таки я наполовину человек, и находиться большую часть времени в образе дракона мне не нужно. Да и самостоятельности хотелось, что уж там». «Надеюсь, вы передумали убивать нашу ящерку, господин герцог?» Улыбнулся Дамиан. «Согласитесь, принцесс на континенте пруд-пруди, а валларский дракон — существо редкое и красивое». «С этим я согласен», — улыбнулся ему в ответ гость. «Уничтожать такую красоту недопустимо». «Ага, а ещё чревато большими неприятностями». «Скажите, господин Лабертье?» «Кристиан, я буду рад, если вы станете называть меня по имени». «Хорошо», — кивнул Дэм. «В таком случае мы тоже будем рады, если вы станете обращаться к нам с сестрой по-простому. Так вот, Кристиан, скольким людям вы сообщили, что собираетесь стать драконоборцем?» «Многим», — грустно улыбнулся он. Теперь я буду опозорен. Пообещал победить дракона, а сам оказался в дураках. Что ж, по делам мне. Надо было тщательнее собирать информацию и меньше доверять глупым слухам. «Победить дракона не значит его уничтожить», — заметила я. «Что вы там говорили о хандрильских традициях? Принцесса может быть свободной, если вы окажетесь сильнейшим в поединке и сломаете замок на воротах замка. Вы играете в шахматы, Кристиан?» «Играю», — кивнул он. «И довольно неплохо. А что?» «А я не играю вовсе. Считайте, что в шахматной баталии вы одержали надо мной блестящую победу. При желании я могу подтвердить это кому угодно. Что до замка на воротах, то вы можете сломать его сразу после завтрака». «На твоих воротах имеется замок?» — удивился брат. «Я думал, они закрываются на засов». «Так и есть. Но это не мешает нам найти какую-нибудь старую железку и прилюдно ее располовинить. Тогда честь господина Лабертье будет спасена. Жениться на мне ему не обязательно, а значит, все останутся довольны». На лице герцога появилось кислое выражение. «Вам не нравится идея?» — спросила я у него. «Нравится», — с тихим вздохом ответил он. «Вы добры, сострадательны и оказываете мне большую милость, Ионара. Другая бы на вашем месте с позором прогнала меня прочь. Моя честь действительно будет спасена. Но что делать с совестью? Я выставил себя дураком не только в глазах всего народа, но и в своих собственных». «Совесть ваша», — заметил Дэм. «А значит, и договариваться с ней будете вы. Знаете, Кристиан, нам не нужны скандалы, сплетни и прочие неприятности вроде появления новых драконоборцев и освободителей прекрасных принцесс. Мы простим вашу маленькую ошибку, а вы развеете глупые слухи о разладе о нашей дружной семье и не станете рассказывать своим родственникам и друзьям о второй ипостаси Тианары. Что скажете?» Герцог коротко улыбнулся и ответил. «Я согласен». Небо в этот раз было пасмурным и хмурым. В замке все ожидали дождь, но он, судя по всему, намеревался пройти стороной. Я облетела ущелье кругом и мягко опустилась на широкий горный выступ. С него и город, и долина были видны как на ладони. Люди крошечные, как фарфоровые куколки, сновали между кубиками домов, а чуть в стороне грохотал Зипа, местный ручей, производивший больше шума, чем самый быстрый поток в равнинной части королевства. У Зипа неторопливо щипал травку вороной конь, а его всадник набирал ледяную воду в походную фляжку. Из моей груди вырвался стон. «Что-то случилось!» Рядом со мной на каменную площадку приземлилась еще одна серебряная драконица, более мощная и внушительная. Я молча кивнула в сторону ручья. Драконица вгляделась вдаль, довольно оскалилась. «О, Тианара! Уж не тот ли это милый мальчик, который сначала хотел тебя убить, а потом стал осаждать папу просьбами выдать тебя за него замуж?» «Тот самый», — кивнула я. «И осаждает он не только папу. Мама, ты считаешь его милым?» «Конечно», — кивнула Даниэла. «В своей детской непосредственности он очень забавен. Такой храбрый, порывистый, страстный». «По-моему, вся эта порывистость или ребячество...» «Сина, милая, все мужчины — дети. Они могут казаться серьезными вояками, но в душе не взрослеют никогда». «Или обычная хитрость. Посмотри на него внимательно. Сначала он ссорится со своим отцом, теряет право наследования престола, потом ищет поединка с драконом, чтобы спасти незнакомую девицу. Уж не для того ли, чтобы прославиться и доказать отцу, что он, Кристиан Лабертье, вовсе не лыком шит. А затем, немного пообщавшись с этой самой девицей, вдруг высказывает желание на ней жениться». «А что здесь такого?» «Если бы мать могла, она бы наверняка пожала плечами». «Ты у нас девочка красивая, добрая, жалостливая, да еще принцесса, любимая папина доченька, за которую он даст хорошее приданное. Чем мне невеста? В такую влюбиться не грех». «Я с тобой сейчас серьезно разговариваю», — раздраженно заметила ей. «Он ведь мне проходу не дает, понимаешь? Спустя месяц после своего неудачного штурма сватов к отцу прислал. 6 раз мой замок приезжал, подарки привозил, вазы и картины здоровенные. Вежливый такой, улыбчивый, смотрит на меня так, как Дэм на апельсиновое печенье. А меня все не оставляет мысль, что он по-прежнему хочет прославиться и казну пополнить, и новую территорию присоединить. Кто он сейчас? Опальный сын строптивого герцога. Оженившись на мне, станет зятем Валарского короля. Это, согласись, уже другой статус». «Неужели Кристиан тебе ни капельки не нравится?» «Нравится», — вздохнула я. «А толку? «Мама, я не дура. Понимаю, что выйти замуж по любви мне не грозит в принципе. Но я хочу, чтобы мой брак был честным. Чтобы, идя под венец, я четко знала, это происходит в интересах нашей страны, а не из-за того, что некий предприимчивый господин налил воды в уши мне и моим родным». Из пасти матери вырвался рык, похожий на смешок. «Синара, ты правда считаешь, что твоих родных может кто-то обмануть?» «Не знаю. Но учитывая, что вчера утром отец через магический переговорник рассказывал, какой Кристиан душка, а ты встаешь на его защиту после каждого моего слова, возникают нехорошие подозрения». «Милая, когда герцог Лабертье посватался к тебе, мы с папой собрали о нем все сведения, какие только возможно. Я даже привлекла к этому своих сестер». «Тетушек? Мама!» «Что, ты единственный ребенок, появившийся в нашей семье за последние 50 лет? Знаешь, как мы все тебя любим?» «Догадываюсь», — пробормотала я. «Да будет тебе известно, моя дорогая, что Кристиан Лабертье действительно достойный претендент на твою руку. Его земли процветают, а ради того, чтобы посвататься, как того требует регламент, он даже помирился со своим отцом. К слову сказать, вазы и картины, что он привозил тебе в подарок, бесценные произведения искусства, которые веками хранились в замке герцога Зарского. Если бы ты потрудилась бросить на них хотя бы взгляд, то увидела бы это сама. В самом деле, Теонара, не дай предубеждению застить тебе глаза. Уже то, что Кристиан отправился в одиночку сражаться с огромным ящером, говорит об его храбрости, а уверенность в победе — о верности поставленной цели». «Ага, а еще и безрассудстве и самонадеянности. Я так понимаю, вы с папой будете рады видеть его в качестве зятя?» «Скажем так, мы ничего против этого не имеем. Дело только за тобой». Я промолчала и еще раз посмотрела на своего незадачливого жениха. Кристиан уже набрал воды и теперь сидел на траве и что-то перебирал в дорожной сумке. «Знаешь, та настойчивость, с которой он добивается твоего расположения, очень похвальна», — заметила мать. «Другой на его месте давно бы махнул на капризную принцессу рукой». «Это я капризная?» — возмутилась в ответ. «А еще гордячка», — кивнула мать. «Знаешь, когда твой отец за меня посватался, я не раздумывала ни минуты. Красивый, умный, согласный терпеть мои бесконечные отлучки и полеты над горами, не мужчина, мечта. Кристиан ведь нормально отнесся к тому, что ты дракон». «Погоди», я посмотрела на нее с подозрением. «Ты как-то слишком настойчиво предлагаешь мне принять его предложение. Признавайся, что в нем такого замечательного, что вы с папой одновременно в него влюбились?» Мать закатила глаза. «Не говори чепухи, Теонара. Я просто предлагаю тебе присмотреться к мальчику внимательнее». «Мама, я уже рассмотрела его со всех сторон. Он бывает у меня в замке каждую неделю. По выходным играет с Дэмом в шахматы и шашки. К нему даже местные жители привыкли. Уже не пытаются ни сжечь, ни закидать камнями». «И только ты все никак не привыкнешь». «Я привыкла раньше других. Повторю, он мне нравится. Очень нравится, мама. И это пугает». Даниэла нежно погладила мою спину кончиком хвоста. Я в ответ потерлась о ее грудь своим шипастым загривком. «Ох уж эта драконья кровь», — вздохнула Валарская королева. «Все-то нам подозрительно, все-то нам неспроста. Знаешь, Тина, похоже, Кристиан добился своего. Сумел победить серебряную драконицу. Без боя и оружия». Я промолчала. Внизу Лабертье закончил перебирать вещи и, вскочив на коня, рысью поскакал к моему замку. «Возвращайся домой». Мамин хвост легко подтолкнул меня вперед. «К тебе едет гость». Я ласково ткнулась носом в ее шею, а потом расправила крылья и взлетела в небо. Как только дочь скрылась за стенами замка, горный выступ озарила вспышкой яркого света, и вместо ящера на гладкой площадке оказалась высокая темноволосая женщина. Она неслышно скользнула в одну из расщелин, вынула из складок платья круглое зеркало. Щелчок пальцев, и в стеклянной глубине появилось лицо строгого мужчины с волевым подбородком и короткими седыми волосами. «Ну как?» — тут же спросил он. «Думаю, пора готовиться к свадьбе, Дик», — улыбнулась Даниэла. «Сегодня Тина наверняка скажет Крису «да». Слава богу». На губах короля Валарии и Терпии тоже появилась улыбка. «Значит, ты все-таки с ней поговорила?» «Да, мы немного посекретничали. Знаешь, она меня чуть не подловила. Что в крестьяне такого замечательного, что вы с папой в него влюбились?» Ее венценосный супруг на мгновение нахмурился. «Может, все-таки стоило рассказать ей про алмазные рудники?» «С ума сошел», — возмутилась королева. «В жизни каждой девушки должна быть сказка о том, что на землях Лабертье находятся крупнейшие на континенте залежи алмазов, Тина узнает и так. Однако пусть это случится чуть позже. Кристиан действительно в нее влюблен, да и она к нему неравнодушна. А потому сначала сказка, свадьба, а уж потом разработка месторождения и прочая рутинная ерунда». «Представляешь, Антуан наотрез отказывается возвращать сыну право наследования престола», — заметил король. «Я, кстати, его в этом поддерживаю. Пусть общаются реже. Старому дураку не к чему знать, что в его герцогстве спрятаны сокровища». «Рано или поздно ему об этом доложат», — возразила Даниэла. «Когда начнется добыча алмазов, утаить это будет непросто». «Плевать. Земли Кристиана принадлежат только Кристиану», — усмехнулся Дикерт. «Зарский сам активировал их родовую магию, когда определил Лабертье кусок территории, который он должен управлять. Заметь, выбрал самый дальний и скудный. Кто ж знал, что его сын окажется толковым малым и вместо земледелия, не приносящего ничего, кроме убытков, займется промышленным производством? Антуан будет локти кусать от злости, когда поймет, какой жирный кусок он проворонил». «С герцогом все понятно. А самому мальчику ты сказал, что месторождение, которое начинается в нашем королевстве, продолжается в его наделе?» «Разумеется. Мы очень душевно побеседовали, когда он явился свататься. О залежах Крис подозревал, а потому согласился добывать алмазы сообща. Правда, взамен попросил выдать за него Тианару». «Что-то мне это напоминает», — хитро улыбнулась Даниэла. «Помнится, свою вторую жену вы, ваше величество, получили точно так же, в обмен на взаимовыгодное сотрудничество». Щеки короля тронул румянец. «Что поделать, любовь моя, это политика. Заметь, несмотря и на это, и на многое другое, мы с тобой живем душа в душу. Надеюсь, у нашей дочери тоже все окажется благополучно». «Не сомневайся», — усмехнулась королева. «Если ее что-то не будет устраивать, она всегда сможет улететь. Крылья-то есть?» Король хмыкнул. «Послушай, а кто вообще подсказал герцогскому сыну идею сразиться с драконом?» Даниэла улыбнулась. «Судьба, дорогой супруг».